Глава 10. Еще когда Свенельд только подошел к берегу залива, он понял, что там что-то изменилось. Челны, в каких за ведьмой прибыли люди патриарха, теперь не кружили вокруг, зато у борта Оскаленного покачивалась на волнах длинная лодка с богато облаченными стражниками. Причем те не спешили подняться на Оскаленный, просто сидели и смотрели на русский корабль. Но Свенельд все равно заволновался, вскочил в ожидавший его челнок с гребцами, велел налечь на весла. Правда, еще по пути гребцы сообщили, что это к Малфреде прибыл некий важный византийский чин, который и повелел длиннорясым убраться, не мешать ему. Сам же сейчас в палатке с ведьмой укрылся. Однако Свенельд успокоился только после того, как сама ведьма вышла из-под полога. Ее, чтобы не гневить греков-христиан, одели как местную матрону в зеленую длинную тунику и такого же цвета пенулу, мягкий капюшон, который сейчас был надвинут на лоб, почти не давая рассмотреть лица. Также закутан в плащ был и появившийся подле нее человек. Однако Свенельд и на расстоянии узнал в нем ромейского полководца Никифора Факу. Подумал было, что это к нему, а не псю Ольге явился Никифор, но тот при виде варяга даже как будто пригнулся и торопливо спустился в ожидавшую его лодку, приказав отчаливать. «Чего это он?» — подивился Свенельд. «Видать, нарочитый армянин не желает, чтобы его видели в обществе дьяволицы, как они меня тут называют!» — хохотнула Малфреда. Свенельд был рад, что она уже не киснет, даже довольной выглядит, и они вместе посмеялись над наивными попытками Никифора оставаться скрытным, когда набережная Золотого Рога полна зевак, и все они видят, что их величайший полководец и защита империи посещал ведьму на русском корабле. «Чего ж хотел сиятельный Никифор?» — спросил Свенельд. «И гнева патриарха не убоялся». «Ему нечего опасаться церковников», произнесла Малфреда, усаживаясь на настил корабля и упираясь подбородком на сложенные на досках борта руки. Ему вообще ничего ныне не стоит опасаться, ибо его великое будущее только грядет. О том я ему и поведала. Свенельд негромко присвистнул. Оказывается, непобедимый воитель приезжал, чтобы ему поворожили. «Ну и что такое ты ему предрекла, голуба моя?» — полюбопытствовал Свенельд. Он смотрел на Малфреду с улыбкой. Видел, что она постепенно отходит от причиненного ей в церкви вреда. Вон уже сошла бледность со щек, глаза вновь сверкают. Может, она и впрямь оклемается. Может, сила еще вернется к ней. Вот тогда она однажды и исчезнет. И пускай люди патриарха ловят ее, если смогут. «Ты знаешь, я не люблю ворожить», — щурясь на солнечные блики на воде, — отвечала Малфреда. «Будущее так зыбко, так неточно, так непонятно даже мне. Оно не любит открываться, и разгадать грядущее весьма сложно. К тому же будущее может меняться. Голуба, ты зубы-то мне не заговаривай. Этот Никифор не последний человек в империи, и если есть нечто, что мне, как воеводе и послу, полагается знать, то не таи». Малфреда какое-то время размышляла. А потом подивила Свенельда сообщением, что не только воинская слава и победы ждут Никифора, ибо однажды наступит миг, когда люди поднимут его так высоко, что он облачится в пурпур владыки Ромейского. «Да-да», — кивнула Малфреда на удивленный взгляд Свенельда, «Никифору суждено однажды стать императором. А плохо ли для Руси то, что Византия будет править, Базилевс воин?» Этого Малфреда Свенельду не могла поведать, зато знала, что недолгим будет время блеска и величия Никифора, в скорости умрет он страшно, причем от рук тех, кого любит и кому доверится. Только этого Никифору ведьма не сказала. Зачем? Известно ведь, что пришедший погадать о будущем только сладких известий ждет. Свенельд откинул с глаз выгоревшие пряди, бросил осторожный взгляд на чародейку. «Как-то ранее я никогда не просил, но, может, и мне грядущее предскажешь?» Малфреда расхохоталась. Смех ее был и в самом деле чародейский. И в кого бы она недавно не превращалась, веселье ее могло любого очаровать. Варяг тоже стал смеяться, потом потянул ведьму за косу, дурашливо приобнял, «Ну, поворожи мне», — просил. Но она вырывалась из его рук. Нет, Свинельду она ворожить не станет, ибо уже уразумела, что ворожба не только открывает будущее, но и привносит в него несчастье. Так что не стоит трогать то, что еще не состоялось. Не стоит гневить долю, которая еще не выросла. А то вон некогда Малфреда гадала Игорю, предрекая удачу в походе на Ромеев. Вроде и не обманула его. Да только вышло все не так, как изначально ей виделось. «Но ты же и Ольге ворожишь», — встрепенулся Свинельд. «Так», — отмахнулась Малфреда, — «помаленечку». Далеко не заглядываю. «Ну, а свое будущее можешь определить?» — волновался варяг. И вспомнил, что Ольга поведала, какие тучи над головой чародейки сгущаются. Малфреда повела плечом, оправила складки низко надвинутого капюшона. «Нет, свою судьбу я видеть не могу. Да и не стану. Себе ворожить вообще запрещено. Это верный способ беду приманить. Но одно я все равно знаю. Пока луна растет, этот Никифор все сделает, чтобы никто мне зла не причинил, ибо я заверила, что будущее его великое состоится лишь в том случае, если я положенные наговоры до полнолуния стану наговаривать». «И этот остолоп поверил?» — захохотал Свинельд. «А ты хитра! Но учти, до полной луны уже немного времени осталось». И он указал на всплывающий с востока, блеклый в лучах заходящего солнца, серпик молодого месяца. «Ты бы лучше настояла, что пошлешь ему удачу, если все эти святоши оставят тебя, а то и отпустят на все четыре стороны». «Я так не могу поступить», — негромко ответила Малфреда. «Как же я уеду? Как оставлю княгиню?» Свинельд отвел взгляд. «Ну как ей скажешь, что у Ольги как раз из-за Малфреды не ладятся дела? Что, по сути, они обе теперь, и Ольга, не принимающая условия Ромеев, и Малфреда, тут оказавшаяся, стали пленницами Византии, и чем теперь дело обернется, еще неведомо». Поэтому варяг только и буркнул, мол, могла бы Малфреда принудить Никифора и до осенних холодов охранять ее от церковников. Ведьма не понимала, зачем такое требовать. Ведь Базилевс со всеми ее отговорками не может так долго откладывать прием русской правительницы. Полтора месяца суда Ольги стоят в Золотом Роге. Купцы торги ведут, а по договору они вправе тут 3 месяца обитать, и Византия им никакого зла чинить не может. Даже месячину на содержание выдают и охраняет их, пока срок не минет. Так что до холодов им тут ждать не придется, даже повеселела ведьма. И уж как не тешится своей гордыней Базилевс Константин, но княгиню вскоре примет. А уж до полной луны Малфреда охрану себе обеспечила. Потом же, глядишь, и настанет срок уплывать, ибо какая охота Ромеям и княгиню и свиту ее немалую так долго на хлебах своих держать. Разорительно, однако. Рассуждала-то она разумно, но не как ведьма. Будь в ней прежняя сила, она бы опасность почувствовала. Свинельд спросил. А если Малфреда даже в граде христиан может ворожить, значит, силы в ней какие-то имеются? Может, она тогда того? Поднимет цепь, закрывающую Золотой Рог, откроет кораблям проход в Босфор, да пошлет попутный ветер до самого устья Днепра. «А договор как же?» — удивилась чародейка. Свинельд даже сплюнул сквозь зубы, но чисто дитё малое. Стал уверять, что ранее русы силой оружия вынуждали Византию принимать их условия. А из этого посольства может и не выйти ничего. К Ромеям ведь сама княгиня прибыла, правительница целого края, а они ее, как простую купчиху, у порога держат, да всякими проволочками изнуряют. Малфреда со вздохом ответила после некоторого молчания. Нет у нее прежней силы. Ворожить-то она может, тут и особого умения не надобно. А вот колдовать, как ранее, нет. Ты только погляди вокруг, сокол мой Свинельд, она указала на высевшийся над водами залива город. Сколько там церквей, храмов, и везде кресты, кресты, кресты, и повсюду люди, почитающие этот проклятый крест. И они все молятся, все вопиют к своему распятому божеству, и все эти моления, они словно душат меня, тянут силы. Я будто в кольце тягучем, враждебном, сдавливающем, и нет в этом краю волшебства дивного. Христиане молениями своими все тут уничтожили, ни русалок не водится в этом море, ни водяных. Я вот по ночам в берега вглядываюсь, думаю, может, призрак хоть какой неуспокоенный там появится. Так нет этих призраков. Порой, когда ночь настает, мне иногда кажется, что кто-то наблюдает за мной, рассматривает. Но потом понимаю, что нет тут ничего. Как они живут без колдовского мира? По-людски живут, — отозвался варяг, выпрямляясь и разминая тело после сидения на настиле корабля. Ну, не скажешь же ведьме, что и без чародейства простые люди могут существовать. Да и сам Свенельд порой думает, что без этих темных сил людям было бы спокойнее. Насмотрелся он на своем веку, каковы эти силы колдовские и к чему они приводят. Даже схлестываться с ними приходилось, и сохрани боги еще раз подобное пережить. Зато другое его тревожило. Как в таком мире христианском может не погаснуть волшебная живая и мертвая вода? Малфреда успокоила. Ларчик-то с водой тут, на судне припрятан, и пока она его хранит, пока шепчет заговоры, мерцает чародейская водица. Да и то, что от христианского берега морской волной они отделены, тоже оберегает чародейскую силу воды. Хорошо бы еще монахи со своими молениями и псалмами подальше держались. И чего им приспичило кружить вокруг места, где русские суда стоят на якоре? Свенельд не ответил. Разве сама не догадывается, что после того, что с ней во Влахернах сделалось, монахи так просто от нее не отстанут? Он спрашивал Малфреду, чего это она такое вытворять в церкви начала. Она же в ответ: «Не помню ничего. Плохо ей сделалось, душно, боль разлилась в теле, и все. Сплошной мрак, беспамятство». Даже сама спросила варяга, как ей удалось выбраться из храма. Свенельд поведал, что когда она упала, он вынес ее и доставил на корабль. А какова она была в тот миг, рассказывать не стал. Жалел ее, видел, что ведьма сама была напугана. Зато ее затея получить от Никифора Фоки какое-то время и впрямь срабатывала. Его люди кружили на челнах вокруг Оскалиного, отгоняли людей-патриарха, и спокойно было несколько дней. А потом, как-то под вечер, когда Малфреда мыла голову нагретой на солнце водой, к кораблю, неожиданно обогнув челны с охраной, подплыла лодка с монахами, и те, словно темные тени в своем длинном одеянии, беззвучно полезли на борта, едва не схватили ее, полуодетую, мокрую. Свенельд с охранниками были как раз за палаткой в другой части ладьи. Ушли, чтобы ведьму не смущать, позволив поплескаться, но тут ее крики услышали, возню какую-то, корабль закачался. Луна уже достаточно подросла, русы кинулись на шум и увидели, как монахи волокут извивающуюся женщину к борту, пытаются передать ожидающим в лодке сотоварищам, но не успели, когда на них наскочили русы. Опять вышла потасовка с мордобоем. За оружие браться было нельзя, ибо за убийство своих в Царьграде разбирательств потом не оберешься. Вот и пошли лупить кулаками христиан, только выкрики да стоны стояли. Монахи, ясное дело, не соперники русам в кулачном бою, да только много их прибыло. А Малфреда вырвалась во время потасовки, метнулась туда, где оружие лежало. Она про запрет кровопролития не догадывалась, поэтому так и наскочила с мечом, растрепанная, полуголая, визжащая. Хорошо, что Свенельд успел ей подножку подставить до того, как она пустила в ход булат. Но и монахи, уже достаточно получившие, от визжащей бабы с мечом шарахнулись, стали прыгать с корабля в воду, цепляться за борта отплывающих лодок. «Дьяволица! Бесовское отродье!» — кричали. «Сами вы, отродье!» — погрозил им вслед кулаком Свенельд. Но тут к Оскальному подоспела лодка с охранниками Никифора Фоки. Люди патриарха связываться со стражами не стали, хотя и укоряли тех, что день и ладно, что они мешают священнослужителям выполнить свою миссию, покрывают озлобленное порождение тьмы. Правда, вскоре перестали шуметь, заметив среди охраны племянника Никифора, молодого Иоанна Цимисхия. И когда тот скинул капюшон и зычно выкрикнул свое имя, то уже ни о каком споре с прибывшими не могло быть и речи. Уплыли восвоясь и громогласно распевая псалмы. Иоанн же потребовал, чтобы его пропустили к чародейке. Он взошел на борт и, откинув плащ, из-под которого сверкнула богатая одежда, шагнул к палатке Малфреды. С ним был толмач, который перевел еще бурно дышащему после драки Свенельду, что Никифору пришлось уехать по делам, а ворожею русов он поручил заботам Цимисхия, и вот тот прибыл. Тоже желал, чтобы ведьма ему будущее предрекла. Иоанну пришлось обождать, пока Малфреда приведет себя в порядок, успокоится и покличет его. Цимисхий стоял в стороне, невысокий, с ниспадающими на плечи темными кудрями, с надменно вскинутой головой, будто ему хотелось выше казаться. И также надменно шагнул он со своим толмачом в палатку. Долго они разговаривали. Свенельд прислушивался. Голос Малфреда был то тихий, то вдруг становился громким, почти пронзительным, и тогда варяг мог понять, что и Цимисхию предстоит облачиться в пурпур и надеть корону Базилевса. «Ох уж эти мне ворожеи!» — беззвучно посмеивался варяг. «Дай им волю, они всякому нагадают царский венец и славу. Да, знает наша Малфреда, как голову заносчивым ромеем морочить». Когда голос Малфреда стихал, можно было различить негромкое бормотание толмача. Порой слышались редкие вопросы Цимисхия. Свенельд подумал, вон ведь с собой коротышка этот Иоанн, а голос у него, как у какого воеводы. Зычный, решительный, твердый. Однако и этот повелся на наветы ведьмы. Вышел взволнованный, дышал бурно, смотрел куда-то вдаль, а потом руку вскинул, будто собираясь совершить крестное знамение. Хорошо, что Свенельд успел удержать его, схватив за запястье. Сказал, чтобы толмач перевел, дескать, пусть благородный Иоанн в своих церквях крестится, а здесь он может и развеять то, что ему наворожили. Цимисхий не стал перечить, ушел торопливо, не оглядываясь. Малфреда сидела в палатке, потряхивая перед вошедшим к ней варягом мешочком с монетами. «Щедро расплатился Ромей. Я глянула, все желтый металл, ценный золото. Я ранее столько и не видывала. И впрямь то было не абы что, а настоящие византийские номисмы. Такой дар, целое состояние». Свенельд так и сказал Малфреде, «А ей хоть бы что, ее и златом не подивишь». Потом варяг перевел разговор на другое. Дескать, хорошо она сделала, что нагадала доброе Цимисхию, теперь он вдвойне охранять ее станет. «Но ему и в самом деле суждено однажды стать императором», — заметила ведьма. «Что, и Никифору, и племяшу его?» «Да, им обоим. И оба они потянутся как за властью, так и поддадутся на уговоры женщины. Я углядела ее в видениях обоих воителей. И хороша она, скажу тебе, как сама заря зареница, да только не светла, а черна, как ворон. И душа ее отвратительна, как нутро гадкой летучей мыши. Много бед они от нее получат. Первый вообще сгинет в крови, а второй будет от мести ее умирать долго и мучительно, и лишь перед смертью узнает, кто погубительница его. Так что, каков бы ни был их высокий удел, кончат оба страшно». Свенельд все еще разглядывал на мисмы, вроде и не слушал, но вдруг спросил, эти двое, и Никифор, и его племянник, прославленные воители, пока они в стороне от Руси войны ведут, мне и дела до них нет, а вот не углядела ли ты, голуба моя, нечто такое? Углядела. Малфреда смотрела на него так серьезно, что варягу стало не до блеска золота. Никифор, он неплох, заявила ведьма. Однажды он даже союз с Русью заключит, для нас выгодный, лад у нас будет. А вот этот красавчик, Иоанн Цимисхий, это враг. Крови много от него прольется, и, может, пока не уплыл далеко. Пошлешь ему во след стрелу, чтоб бед не было? Вот же дикая, нахмурился Свенельд. Убьешь такого, а завтра за него и саму княгиню к ответу призовут. Не до договоров тогда уже будет. Но вслух сказал иное. «Как же так? Он тебя охранять вызвался, а ты его погубить думаешь?» Малфреда пожала плечами, поиграла мешочком с намисмами и сказала с улыбкой. «Может, поедем да погуляем от души вон туда?» И указала на противоположный от стен Царьграда берег за заливом. Там располагалось предместье Сики, где было множество постоялых дворов и таверн, где селился простой люд. Даже в вечернее время там было шумно, оживленно, огни мелькали. Но Свенельд отказался. И ведьма стала жаловаться. Она ведь, почитай, второй месяц на воде живет. Забыла уже, каково это по твердой земле ходить. «Ничто», — отмахнулся варяг. «Я тут с тобой тоже на волнах качаюсь. И ничего. Но если и впрямь так намаялась. Хочешь, покатаю тебя в лодке?» Но и это оказалось уж не так-то просто. Едва они поплыли мимо стоявших вдоль берега залива судов, как за ними одновременно двинулись ладьи охранников. Варяг решил не рисковать, повернул обратно, смотрел за идущими лодками преследователей. Те не приближались, но и не отставали. И тут из-за носа одного из пришвартованных кораблей появился еще один небольшой челнок, стал стремительно приближаться. Свенельд особо не волновался, разглядев, что в нем сидели только двое. Один греб, сильно налегая на весла, другой устроился на носу, но хорошо видевшая во мраке ведьма сказала, что это монахи. Ну ладно, не бойцы эти длиннорясые, Свенельд уже понял, однако сам грести не перестал. И тут сидевший на носу монах в темной скуфье поверх длинных светлых волос подался вперед и произнес по-славянски: «От друга привет тебе, Малфутка! Упредить велел, беда грозит тебе, и если совсем плохо станет, то выпусти светлого голубя». От неожиданности Свенельд опустил весла. Борта их лодок почти соприкоснулись, и монах передал что-то в руки растерявшейся чародейке. Миг, и его сильная гребница уже развернул челнок, скрылся за кормой стоявшего рядом струга. Малфреда и Свенельд застыли. Немного в стороне прекратили бег и суда охранников. Малфреда машинально скинула с удерживаемого в руках предмета темное покрывало и увидела перед собой плетенную из лозы клетку, в которой слабо бил крыльями голубь. «У монаха был древлянский говор», — медленно произнесла ведьма. «А ведь древляне, как никто, ненавидят христиан. Этот же...» Сказал бы ранее, кто ни в жизнь не поверила, что древлянин может стать священником. «И он назвал тебя Малфуткой», — пораженно добавил Свенельд. Назад они плыли молча. Слишком были удивлены, чтобы обсуждать происшедшее. Свенельд повел лодку к борту Оскалинова, помог ведьме подняться на корабль. В вышине светил месяц. Тихо мерцали яркие звезды, серебрилась бликами темная вода залива, на которой четко выступали очертания судов со спущенными парусами. Целый лес мачт выстроился вдоль берега, здесь стояли корабли, почитай, со всех концов света. Итальянские и критские суда везли сюда мрамор и пшеницу, из Сирии доставляли серебро и дивные благовония. Из Греции шерсть и рогатый скот, из Таврики кожи и соль. Все стремились в великолепный Константинополь, христианский град, какой считался золотым мостом между Европой и Азией. И тот, кого принимали тут, словно получал отличительный знак, что и он причастен к центру мироздания, к обжитому миру, где нет ничего таинственного и колдовского, того, что, как поговаривали, было присуще дикой Руси, что пугало и заставляло держаться в стороне. Красивейший город выступал в ночи на огромном мысу между Пропонтидой и Золотым Рогом, но Малфреда ощущала тут страх, слабость и отчуждение. Ах, где те вольные разливы Днепра, поражающие даже сильнее, чем изогнутый, зажатый берегами залива Золотой Рог? Где бескрайние степи и глухие чащобы, в которых она могла слиться с тем, что так отвращало христиан от языческой Руси? С дикой магией, колдовством и загадкой непостижимого, всем, что питало ее силы, делало сильной ведьмой. Здесь же она была чужачкой, осажденной недругами. Она это чувствовала, а Свенельд знал. Поэтому и повторил, когда они стояли на борту ладьи: «Бежала бы ты отсюда, краса моя! Мы с Ольгой тут как-нибудь и без тебя управимся». Легко сказать. Свенельд и сам понимал, насколько это невозможно. Вон нередко люди собираются на берегу и шумят всякий раз, когда чародейка показывается из палатки. Они грозят ей кулаками, камни кидают, да и охрана градская следит. Поэтому попытайся Малфреда сойти на землю. Вмиг растерзают. Уплыть же тоже не позволят. Вот и выходит, что Малфреда тут в западне, а Ольге за нее отдуваться приходится. Впрочем, столь долгое пребывание княгини в Константинополе имело и свои положительные последствия. Так Ольга теперь стала лучше разбираться в ценах на рынке, и свои уже не обманут, когда будут мыто платить. Вникла она и в то, чем денежные торги отличаются от принятой на Руси мены товарами. Она уже не была столь ослеплена величием столицы мира, осознав, что богатство роскошных кварталов скрывает за собой ужасающую нищету окраин. Вглубь трущоб княгиня, конечно, не заходила, ни к чести, да и опасно, но то, что она увидела на узких клочках за особняками, ее поразило. Ольга испытывала брезгливость, видя заигрывающих с прохожими растрепанных баб, а то и юнцов, полураздетых. Ну, женщины это еще можно понять, такие в градах Руси к богатым людям пристают, предлагая себя за плату. Но когда Спафарий Агаф нехотя пояснил, для чего эти мальчики вихляют бедрами перед нарядными вельможами, княгиня едва не сделалась дурно. И уж совсем она ужаснулась, проведав, что бывают любители и с животными совокупиться, со слом там, с собакой. Нет, все же на Руси нравы чище, разврата такого не наблюдалось. И пусть молодежь порой беснуется в праздник Ярилы или любится беспорядочно на купальскую ночь, пусть девки рожают потом на гулыши, но все же знают, что о детях их потом позаботится род, и не придется оставлять подкидышей в приютах, при монастырях, а то и просто на улице. Даже великолепие парадных шествий в Царьграде, как оказалось, не было явным проявлением могущества Византии, а больше показухой. Как-то на один такой парад пригласили русскую архантессу и ее Анепсия. Сначала они впрямь смотрели пораженно, но потом наблюдательный Свинельд заприметил, что во время шествия, облаченных в богатые доспехи воинов, он узнает одни и те же лица, будто промаршировав в строю, воины облачались в новые доспехи и вновь выходили, дабы создалось впечатление, что воинство ромейское неисчислимо. Но чистые игры с ряжеными, а на деле Никифор Фока все не оставляет своих надежд пополнить воинство наемниками, теми же варягами или русами. Об этом и рассказывал Малфреди Свинельд, когда в очередной раз возвращался на борт Оскаленного, чтобы присматривать за чародейкой. А еще я слыхал, что и во время приемов в палате и сановники выдают придворным чинам богатейшие, сверкающие золотом наряды, какими те должны ослепить приезжих во дворце. А когда прием оканчивается, все это сдается в казну до следующего раза, а чины возвращаются в город, кто в чем пришел. «А Ольге ты о том сообщил?» — спросила Малфреда. «Как не сказать? Ну да она еще ранее то разузнала. Она ведь внимательная, сама все примечает. Разумница, Ольга, каких еще поискать?» Свинельд говорил о княгине уважительно, но чародейка угадывала в его голосе скрытую дрожь, потаенную нежность, неутоленную, исполненную печали любовь. «Хочешь, я опою княгиню любовным зельем?» — как-то предложила ведьма взгрустнувшему варягу. «Есть у меня тут одно». Усмехнувшись, она покосилась на ларец, где среди живой и мертвой воды лежала полученная от шамана склянка. Свинельд отрицательно покачал головой, сказал, что ему ценна любовь, которая от сердца, не от чар. В те дни, когда Свинельд оставался на берегу с княгиней, Малфреду охраняли по очереди то Коста, то Сфирька. Последний быстрее иных купцов распродал с выгодой свои товары, успел и закупиться в дорогу, а теперь все больше скучал. Говорил, что на Русь ему хочется. И эта тоска по дому как-то сблизила ведьму и маленького боярина. «У нас на Руси уже и серпень через середину перевалил», — с какой-то мечтательной печалью говорил Сфирька. «Хлеба убирают, снопы вяжут, оставляя только полосу жита на бороду Велесу, а там и последний сноп девки лентами обовьют, праздновать время придет, гулять по вечерам после трудов. Да и мед в бортях уже свезли, наверное. Ягоды замачивают, грибы солят в катках. Как думаешь, чародейка мудрая, отгуляли ли уже день с тревогой или нет? А то я по тутошней жаре не пойму, когда у нас стребожьи внуки первую тоску по лету уходящему пропоют. И свадьбу уже наверняка принялись справлять. Самое время этим заняться, когда урожай собран и закрома полны. Я-то надеялся, что успею вернуться к этому сроку. Думал отгулять по этой поре загодя обговоренную свадьбу моей любимой младшей дочери Пульхерии. Она в день стребога родилась. С ней сладу обычного нет, а тут жених попался хороший. Но без меня, отца родного, какая же свадьба? Вот и останется неугомонная Пульхерия в невестах, а она такая, что за ней только глаз да глаз. Малфреда усмехалась, глядя, как Сфирька теребит в жмене свою жидкую русую бороденку. Надо же, о праздновании стребогого дня затосковал. А сам доченьку любимую христианским именем Пульхерия нарек. Да и на груди вместе с амулетами-оберегами еще и медный христианский крестик носит. Кланяется, когда в церквях колокола звонят. Даже признался, что и сам некогда получил в крещении имя в честь святого Мирона. А это имя Мирон очень нравилось Сфирке, хотя он толком и не отзывался на него, не привык как-то. Боярин Мирон Сфирка умел рассказать обо всем этом цветисто, даже прихвастнуть любил, однако особой веры в распятого бога Малфреда в нем не чувствовала, потому только и спросила, как он веру в прежних богов с верой к Христу смешивать может. Сфирка хитро подмигнул. «А ты как думаешь?» «Я торговый человек. Мне надо почитать богов тех стран, где торги веду. Ромеям же лишний раз показать, что я и крещеный не грех. Тогда они у меня охотнее товары приобретают». Когда же с Малфредой на заливе оставался Коста, они о другом говорили. Малфреда спрашивала у волхва, как на его волховские способности оказало влияние христианства. Коста сначала не отвечал, отмалчивался. Он вообще тут, в Царьграде, будто хотел оставаться незаметным, никуда не ходил, все больше среди своих держался. Поэтому о том, что он и волхв-кудесник, никто и не прослышал. Даже княгиня как будто позабыла, не покличет никогда. И зачем брала с собой? «А ты бы предпочел опять со своими печенегами в образе пузатого хана на коне горцевать?» — съехидничала Малфреда. Коста не отвечал. Но как-то все же обмолвился, что просто старается не думать о вере Христовой, не замечать, что вокруг делается, отгородиться, погрузившись в себя. Вот и хранит так свое волховское умение потихонечку. Даже заметил, что с ростом луны его сила как будто прибывает. Причем Коста поглядывал на Малфреду осуждающе, как будто винил, что та свою колдовскую сущность при людях проявила. Ведьма и сама все понимала. Но как объяснить, что она не ожидала, что с ней такое во Влахернском храме сделается, хотя опасалась ведь подобного. Она и Свинельду не призналась, что было у нее тогда ощущение, будто кто-то другой в ней появился, чужой и властный, что силы христианские разворошили в ней такое, чего и сама о себе не знала, а теперь знает. И страшно ей. Но и ярость некая, будто тлеет, злость растет, а со злостью и силы возвращаются, как раз с ростом луны. Тут Коста правильно все подметил. До полнолуния уже оставалось совсем немного, когда к Оскалиному однажды приплыла длинная ладья. Она шла по изогнутому заливу, оттуда, где на мысу высились дворцы, кровли, палатия, и можно было различить, как склоняются и разгибаются фигуры гребцов, ускоряя ход Монеры. Видны были и поблескивающие металлом шлемы на головах охранников, за которыми темнел чей-то закутанный в темные одеяния силуэт. Причем и Малфреда, и проследивший за ее взором Свинельд, заметили, что преградившие было путь судну лодки с охранниками Никифора Факи при сближении замедлили ход, а потом и вовсе удалились к противоположному берегу. «Что это, служивые Никифора оставили свой пост?» — заволновался варяг. Но, как оказалось, никто не собирался на них нападать. Более того, когда таинственный незнакомец поднялся на борт Оскалиного вслед за уже бывавшим тут Сааном Цимисхием Толмачом, то по движениям и хрупкой стати можно было заподозрить, что не гость это, а гостья. Причем знатная гостья, если судить по поблескивающим в лунном свете украшениям вдоль ее лица. «Подите ниц!» — приказал толмач обступившим гостью русам. «Ибо перед вами сама несравненная Феофано, супруга парфирородного Романа». Ну, само собой разумеется, что ниц на корабле никто не улегся. только поклонились почтительно и молча смотрели, как царевна Феофану вслед за Малфредой скрылась под пологом ее палатки вместе с переводчиком. В темноте палатки Малфреда послала легкий огонь, наплававший в плошке с маслом фитиль, поглядела на гостью. Лицо у той было подобно цветку, нежное и словно озаренное каким-то внутренним светом, а глаза темные, просто смоляные. На ведьму царевна смотрела спокойно, с интересом. По возрасту совсем девчонка. Не скажешь, что эта юная особа смогла совершить немыслимую карьеру. Поднялась от прислужницы в трактире до супруги наследника трона огромной империи. Однако же было в ней нечто такое, что Малфреда поняла. Это с любым делом управиться. Ибо в этом нежном цветочке угадывалось. Малфреда даже подумала, родись эта девушка там, где властвуют чары, она бы, несомненно, стала бы ей соперницей в искусстве колдовства. «Ты носишь под сердцем дитя», — прищурилась на гостью ведьма. Та вздрогнула, но потом улыбнулась довольно. Что-то сказала толмачу, голос как музыка. «Пресветлая госпожа спрашивает, это будет сын?» — перевел тот. «Сын», — подтвердила Малфреда. «А будут ли у госпожи еще дети?» — перевел очередной вопрос толмач. Ведьма взяла руки царевны в свои, долго смотрела на линии на ее ладонях, потом попросила царевну надрезать палец и дать ей каплю своей крови. Тогда она сможет сказать, что ожидает Феофана в будущем. Толмач даже задохнулся возмущенно, чтобы августейшая особа резала себя по приказу презренной чародейки. Но когда перевел ее слова, Феофана лишь усмехнулась и вдруг быстро достала из складок одеяния длинный остро заточенный нож. Такой тесак более пристало иметь разбойнику из тех, кто подкарауливает запоздалых гуляк в темном закоулке, а в ручках, благоухающей ароматами и шуршащей шелками красавицы, он смотрелся почти кощунственно. Но управлялась с ним бывшая служанка умело. Сверкнуло лезвие, на тонком пальчике показалась струйка крови. Потекла. Малфреда смотрела на нее. Глаза ее расширились, стали желтеть. Свинельт оставался снаружи, ждал, поглядывая на терпеливо сидевших в ладье цесаревны охранников. Те тоже приглядывались к нему, но на борт никто подниматься не собирался, госпожа так повелела. По сути, появление тут невестки императора было неслыханным. Одно дело, когда ведьму посещали вельможные мужи Византии, другое — член семьи богохранимого Базилевса, причем породнившийся с ним через скандальный брак, поразивший всю империю. Простолюдинка, облачившаяся в пурпур венценосцев, теперь осмеливалась рисковать своим положением ради столь предосудительной встречи. Даже язычник Свинельт, чужак в империи, был этим поражен. Не знал, то ли восхищаться дерзкой смелостью Феофана, то ли ужасаться. Но одно понял. Если Малфреда нагадает той, что царевна пожелает, охрана ведьме обеспечена. Почему-то на этот раз Свинельт не осмеливался подслушивать. Наоборот, отошел подальше, велев своим людям перейти по сходням на пришвартованные рядом русские суда. Сам же устроился на носу ладьи подле высокого штевня со скаленной мордой наверху. Теперь на корабле никого не было, и прилегший у штевня Свинельт казался неясной тенью. Ждал он довольно долго, даже подремывать начал под звуки хлюпающей под днищем воды. Однако вмиг вскинулся, когда уловил какие-то странные звуки, долетавшие из палатки. Какой-то вскрик, стон, потом суета, возня. Варяг приподнялся, гадая, что там внутри происходит. Потом стремительно подскочил, откинув полог палатки. В отблесках метавшегося пламени, в свете полной луны, увидел двух сцепившихся женщин. Малфреда оказалась опрокинутой, а Феофана лежала сверху, занеся для удара острый нож. Ведьма успела перехватить ее руку, и теперь они боролись молча, тихо, только дыхание бурное слышалось. Свинель тут же рывком заломил руку царевны с ножом за спину. Феофана вскрикнула, нож выпал из ее пальцев, а в следующий миг варяг быстро поднял ее и почти вышвырнул наружу. И это на глазах оторопелых охранников. Те, конечно, теперь отсиживаться в лодке не стали, повскакивали, принялись карабкаться на корабль. Свинель только и успел подхватить уложенное вдоль борта длинное весло, замахнуться, отбив первый натиск, повалив в воду успевших вцепиться в поручни. Феофана же не стала ждать, когда ей помогут, вспрыгнула на одну из скамей гребцов, оттуда на борт, а затем с размаху в воду. Ее тут же стали ловить, протянулось множество рук, охрана расшумелась, раскачивая лодку. Свинельт наблюдал со стороны, по-прежнему удерживая длинное весло, и успел заметить, как один из охранников царевны занес для броска копье, едва смог уклониться, когда оно просвистело почти возле самого уха. Все это происходило неимоверно быстро. Вылавливали и втягивали в лодку Феофана, тут же метали копья, лодка раскачивалась. Свинельт успел оглушить кого-то веслом, опрокинув в воду. По сходням с соседних кораблей с криками спешили вооруженные дубинками русы. И вдруг все вмиг умолкли, застыли, и только онемело глядели, как по воздуху стал медленно плыть неподвижный силуэт человека в темной хламиде со странно склоненной на бок головой. Свинельт в пылу заметил это едва ли не последним, просто в какой-то момент обратил внимание, что все стоят, открыв рты, смотрят в одну сторону. Варяг резко оглянулся и в последний миг отпрянул, когда почти над его головой проплыло неподвижное тело. На варяга даже кровь сверху капнула. И еще он увидел стоявшую у входа в палатку Малфреду. Ее руки были протянуты ладонями вперед, будто она удерживала на весу или толкала по воздуху мертвого толмача царевны. Волосы ведьмы извивались, почти встав дыбом, а губы слегка шевелились, наговаривая заклятие. Потом она быстро опустила руки, и мертвец рухнул сверху прямо на Феофану. Царевна взвизгнула, оттолкнула его и быстро стала что-то кричать, указывая на ведьму. Но та уже опять подняла руки, глаза ее вспыхнули, и она зашипела по-змеиному. В горле ее заклокотало, послышалось рычание. И тут же лодка с царевной и ее свитой закачалась на волнах, закружилась, будто угодив в водоворот. Потом ее понесло прочь, только волна пошла. Брызги полетели, люди закричали, попадали, вцепившись в борта. «Малфреда, не смей!» Свинельт кинулся к чародейке, коснулся ее и сам упал навзничь, когда его словно оттолкнуло от нее плотным холодным потоком. Однако и судно с Феофана перестало крутить и топить, люди на нем уже не желали испытывать судьбу, налегли на весла, быстро уплывали прочь. Малфреда сидела на досках настила, опершись на руки, голова ее свесилась на грудь, волосы занавесили лицо. Когда к ней подбежали и столпились вокруг, Свинельт осмелился приподнять за подбородок ее голову, убрал всклокоченные волосы. Лицо Малфреды было обычным, только утомленным казалось, да и дышала она тяжело. «Ну, не смогла я сдержаться, уж прости, Свинельт», — молвила негромко. Но уж больно эта сучка разозлила меня. Все еще были возбуждены, а вот ведьма, будто утомившись после колдовства, легла прямо на настил корабля и заснула. Проспала она недолго, очнулась от ощущения, будто на нее опустился некий холодный покров, а изнутри, словно сопротивляясь, поднимались согревающие силы. Малфреда открыла глаза, и в ее черных зрачках отразился свет, висевший высоко в небе луны. Так и есть. Сверху холодит луна, в тело возвращаются силы. Хорошо. Малфреда приподнялась, огляделась. По-прежнему была ночь. Вокруг тихо. Даже вызванный во время ее чар переполох уже сошел на нет. Она увидела Свинельда. Упершись руками в борт корабля, он смотрел на город. Малфреда окликнула его, спросила: «А где все?» «Кого ты имеешь в виду?» Угрюмо отозвался варяг. Но Малфреде было даже весело, как всегда, когда возвращалось чародейство. Ведьма похвалила Свинельда, что не стал ее будить, тормошить, дал от луны силу набрать. «Под прямыми лучами ночного светила мне всегда лучше становится. Правда, лишь до той поры, пока поутру опять не начнут в колокола звонить». Закончила она уже не очень весело. Свинельт опустился рядом. Ругать ее — бестолку. Ведьме скрывать свое чародейство все равно, что ему свою силу и ловкость не выказывать. И все же ему легче. Его за умение воина никто не пожурит, а ей проявление колдовства грозит гибелью. Ольге — неприятностями. Да и патриарх не простит, а уж что в палате цесаревна наговорит. Она молчать будет, — резко оборвала его Малфреда. Свенельд так не думал, поэтому и распорядился, чтобы охранники на ладьях были ко всякому готовы, чтобы глаз не смыкали. «Да отпусти ты их всех!» — ведьма махнула рукой. «Пусть люди отдыхают!» «Говорю же, Феофану молчать о случившемся станет и слугам своим так повелит. Более того, царевна первая позаботится, чтобы нас не тревожили. Уж не знаю, кого там она уговорит, муженька ли парфирородного, свекра державного или еще кого, но сделает все, чтобы меня к церковникам не отправили. А то, как скажу им, что про нее узнала...» Малфреда не договорила, тем самым только еще больше возбудив любопытство Свенельда. Но он по ее совету отпустил людей, позволив им отдыхать до рассвета, а там уж поглядим, что будет. Сам же стал расспрашивать ведьму. «Просто я ей поворожила», — отвечала та. Она сидела, глядя на светившееся лунным отблеском небо, на млечно отливающую на фоне города воду. Светло было, как днем, хоть вышивать садись. В этом свете выступали округлые купола церквей, высились мощные зубчатые стены града, вдали виднелись стройные копья кипарисов. Легкий ветерок слегка покачивал корабль, под днищем булькало, сверкающие водные блики мерцали на деревянных бортах ладьи, скользили полосами по мачте, по внимательно замершему лицу варяга. Он ждал ответа, и Малфреда сказала: «Я правду ей поведала. Обо всем. И что она родит троих детей, двоих сыновей и дочь, и каждый из них будет во славе и величии в свой срок. Переживет великое величие и славу и сама Феофану. На этом мне бы следовало окончить свой рассказ, как ранее я и делала, когда иным судьбу предрекала. Но эта прокравшаяся во дворец трактирщица непроста. Вот и поняла, что я не договариваю. Она очень умна, вроде как и сама выражить умеет, многое знает. Вот во мне и взыграла. Не хотела ее насмешку видеть. И я поведала все. Сказала, что власть и величие она заслужит страшными преступлениями, что даже Константин Багрянородный пострадает от нее. Опоит его красавица ядовитыми зельями, да еще так, что никто ни о чем не догадается. Только жена Константина будет подозревать правду, однако хитрая Феофана сумеет так повлиять на мужа, что тот и мать, и сестер своих ушлет в дальние монастыри лить горькие слезы. А это с мужем своим воцарится. Да только страх, что тот к иным пригожим бабам будет страсть иметь, не даст ей покоя. И она однажды изведет и Романа, как до того свекра извела, а сама при малых детях пожелает царствовать, как мать-правительница. Однако не выйдет у нее, ибо власть от народа получит воитель Никифор Фока. Теперь, когда все видения передо мной сложились в одну картину, я смогла все сопоставить и обо всем поведала нежной Феофану с ее каменной душой». Однако царевну ничем нельзя было пронять. Слушала меня, улыбалась, как сытая кошка. Особенно просияла, когда сообщила ей, как Никифор, полоненный ее чарами, женится на ней и будет править, пока Феофану не решит, что иной ей люб. И знаешь кто? «Иоанн Цимисхий», — сдавленно произнес Свенельд. Теперь и он все понимал. И что Никифор однажды станет базилевсом, поддавшись чарам прекрасной Базилисы Феофану. И племянник его, но обоих она же и погубит. И что? Все это ей боком выйдет. Никто не прознает про злодейство ее. Малфреда грациозно потянулась, отбросила за плечи разметавшиеся волосы. Но не совсем. И ей придется горюшко хлебнуть в свое время. Я даже пожалела ее, не сообщив, что умрет она в безвестности и забвении, а все, сделанное ею, прахом пойдет. Вот-вот, этого ты ей не сказала, а судьбу, выстроенную на преступлениях, поведала. Зачем? Сама же говорила, что будущее зыбко, что гадания всегда беды несут тому, кто узнать его пожелает, хотя такой удел, как у этих троих. Свинельт сокрушенно покачал головой. Лучше и впрямь ничего не ведать, да жить сегодняшним днем, самому свою жар-птицу удачи за хвост ловить, не заморачиваясь, что там доли с недолей наплетут. Все верно, сокол мой, да только будь на месте Феофану кто иной. Говорю же, она сама ворожить может, сама многое углядела. И власть, и смерти какие не побоится совершить. Вот уж гадюка, клянусь светлыми молниями Перуна. А сюда она явилась больше из любопытства, ибо обо мне тут слава злая идет. А ей это любо. Хочет пообщаться с тем, кого иные страшатся. Феофана вообще нутром черна, но при этом высокого мнения о себе. Люди для нее тьфу. У нас иная баба-погребальщица на похоронах, когда жертву убивает, и то больше жалости к ней испытывает, чем эта милая дева с душой мерзкой твари к окружающим и поверившим в нее. Феофану все темное близко, хоть она и молится, и храмы посещает. Ведь она, по сути, чародейка с рождения, да только в этом христианском краю ее крылья перепончатые расправить не дано. Но яды она составлять умеет мастерские, как и приворотные зелья. Вот и опоила таким легкомысленного сына Базилевса. Я ей об этом сказала, чтобы знала она, что не всякое злодеяние можно таить под спудом. «Погоди, погоди!» — Свинельд вдруг встрепенулся. «Так это поэтому она на тебя кинулась?» По пухлым губам Малфреды промелькнула улыбка. «Ты ли не заметил, Свинельд, что не вдвоем мы с Феофано были? Толмач-то с нами сидел, переводил. Он в таком ужасе был, что больше блеял, чем толково говорил. Но что ей надо, Феофано все же уразумела. И первое, что она сделала, это зарезала толмача. Честно говоря, даже я от нее такого не ожидала. Она как полоснет его тесаком по горлу, едва голову не снесла, а потом и на меня кинулась. Оно и понятно. Не хотела красавица, чтобы о делах ее темных кто-то проведал. Ни толмач, ни я. Хотя кто бы мне поверил. И все же Феофана уразумела, что если потянут меня к патриарху, то уж мне будет что порассказать. И если она не убила меня, то теперь все сделает, чтобы я к церковникам на суд не попала. Да она велит погубить тебя. Она даже русские корабли заставит сжечь греческим огнем. «Думаешь?» — усмехнулась ведьма. Свинельд поразмыслил и понял, что глупость сказал. А вот то, что для Феофана теперь важно, чтобы чародейка убралась во свояси, — это дело. На этом и сыграть можно. Свинельд снова глубоко задумался, пока в какой-то миг не заметил, что Малфреда придвинулась и смотрит на него с какой-то особенной улыбкой. «Что?» «Да вот подумалось мне, что опять ты меня спас, сокол мой ясный. Благодарю тебя от всего сердца». Свинельд хмыкнул, но улыбка сама собой появилась. Он даже пошутил. Ну и хлопот же ему с Малфредой. И была бы еще своя баба, а то чужая мужняя жена, а он все о ней печется. Только что сиявшая улыбкой ведьма враз помрачнела. «И зачем мне о муже напомнил?» Прислонилась спиной к доскам борта, смотрела на небо, на блики водных отсветов на мачте. «Я ведь как не уговариваю себя Малка забыть, а душа все одно болит. Но он предал меня. Предал. Так страшно, как ты и представить себе не можешь. Да я бы скорее простила его, если бы он с девкой какой потешился в купальскую ночь, нежели отверг все, что мне важно и дорого». Свинельд с досады хлопнул себя ладонью по колену. Но говаривал же и ранее, что не предавал ее Малк, что не стал христианином. Более того, пусть же знает, что любит он жену свою непутевую. А как ушла она, он места себе не находил. И как только Малфреда вернется, примет ее с распростертыми объятиями, обнимет, поцелует. «Не надо!» — почти взмолилась ведьма. «Не хочу думать об объятиях его, а то грустно мне делается. Он ведь, знаешь, какой ласковый». «Но откуда же мне это знать?» — хохотнул Свинельд. то тебе виднее. Как и виднее, будете ли вы еще жить лотком или разойдутся ваши стежки-дорожки. Но все же повторю, неразумница ты моя. Если ты сама решила Малка оставить, то в том лишь твоя вина будет. А ведь Малк за тебя на что только не шел. Жизнью рисковал, терял все, что имел, на пустом месте опять начинал, а ты изменил, предал то, что мне дорого. Ну а ты сама какова? С тобой трудно. И убегаешь дикой кошкой, когда приспичит. Не занимаешься ни домом, ни хозяйством, на детей едва взглянешь. Какой муж это потерпит? А Малк терпел. Детей вон твоих, как родных, принял, любил их уже потому, что они порождение твое. А сама ты ему дорога, как весь белый свет. Малфреда притихла. Ей приятно было слушать речи Свенельда. И грустно. Может, и впрямь поторопилась она. Зря Малка оставила. Жила бы сейчас с ним, на кое ей посольство это княжеское понадобилось. Да и дети, оставленные ею небрежно. Она поди и не думала о них, а тут вдруг сердце забилось, когда вспомнила. Какое-то время они со Свенельдом говорили о Малуше, о том, что воеводу тревожит любовь к ней Святослава. Но Малфреда пыталась объяснить, так поздно вспомнившему о своих родительских чувствах варягу, что, видать, на роду суждено Малуше быть подле князя. Да и любит он ее так, как и не подумаешь, с первого взгляда. Однако Свенельд ужаснулся, узнав, что Малфреда благословила союз дочери и князя Руси, стал ругаться, даже кулаком ей под носом тряс. Она же ответила, что нет ему дела до Малуши, раз сам некогда не пожелал признавать ее своей. Свенельд же упрекнул ее в том, что хорошая мать не отдала бы Малушу в челядинке княгине, она еще и под князя дочь подкладывает. Он же, Свенельд, думал по возвращении Малушу в тереме своем поселить, наградить богатым приданым да просватать за какого молодца нарочитого. На это Малфреда сказала «забудь». И говорить нечего, чтобы девушка послушала отца, которого и отцом-то не считает. Да и поздно им спорить, когда они тут у стен Царьграда сидят, а Малуша сейчас на Руси с князем. Поругались они, пошумели, а затем оба притихли и перевели речь на Добрыню. Уж к нему-то Свенельд никакого отношения не имел, но нравился сын ведьмы варягу, видел, что витязем тот растет. А Малк его все при себе держит в глуши, травы в порошки растирать заставляет. Но ничего, пусть Малфреда узнает, что Свенельд перед отъездом все же настоял, чтобы Малк отпустил Добрыню к нему в Киев. Правда, в дружинную избу он паренька не отправил, ибо там таких навязанных сверху отроков не больно любят, обижать начнут. Поэтому Свенельд мальчишку пока на конюшню пристроил. Добрые скакуны и всем любы, вот пусть Добрыня пока и состоит конюхом, верхом ездить научится, ну и одновременно присмотрится, что и как в дружинной жизни. А там Добрыня сам решит, что ему больше по нутру: в знахарстве разбираться или начинать непростую, но славную жизнь воина. Для Малфреды то, что ее сын уже в Киеве, было новостью. Но подумала, что ей ведь казалось, что Добрыня более к ратному делу тянется, нежели отцу с зельями и примочками помогать. Отцу. Ведь не был родной кровиночкой Малка-любичанина сынок ее. Она и сама не ведала, чей он. Но то, что по стопам Малка Добрыня вряд ли пойдет, понимала. Иной он. Более дерзкий, смелый, рвущийся куда-то. И вдруг ахнула. А Малка как же? Совсем один-одинешенек останется. Рядом беззвучно смеялся Свенельд. «Это уж тебе решать, сердобольная ты моя. Но послушай совета. Вот будут боги милостивы, и вернемся мы беспрепятственно на Русь, так ты сразу к мужу отправляйся, если жалеешь его, если не хочешь, чтобы жил Малк Бирюком. Ты же станешь ему супругой, доброй и ласковой. А еще лучше прекрати на какое-то время воду чародейскую пить. Избавься от бесплодия и роди Малку пару-тройку крепких мальчишек. Он этого вполне заслуживает. Понимаю, что трудно для такой, как ты, женой обычной жить, но ведь в жизни нам все дается только через трудности», — молвил со вздохом варяг. «Таков закон жизни. И только если не убоишься трудностей, если справишься, тогда жизнь богато одаривает». Малфреда молчала, размышляя. Сейчас Свенельд сказал ей немыслимое. Призвал отказаться от чародейства, бабой обычной стать, детей рожать от мужа. Да разве сможет она? Но, наверное, это и есть счастье, от которого она так долго отказывалась, подчиняясь своей воле дикой ведьмы, и только ей решать, как у них с Малком в дальнейшем сложится. И все же картины, какие вдруг представила, дом, муж любимый, полные страсти, ночи, дети малые, тихие вечера у огня всколыхнули что-то в ее душе. Ведьмой жить — это не только сила, но и постоянное одиночество, она уже в нем извелась. Да и подавляемая удова страсть ее донимает. Она-то уже привыкла, но, может, потому, что столько сдерживается и поселился в ней этот холод внутри, тоска и озлобленность неожиданная. А чего злиться, если жизнь, пусть и сложна, как верно сказал Свенельд, но все же много хорошего и радостного несет. Она же будто и не замечает ничего. Малфреда поглядела по сторонам. Вон как луна светит ярко. Город затих в ночи. Теплый ветерок несет свежие запахи. И все вокруг сияет. И небо, и вода, и длинные светлые волосы Свенельда. Он по привычке подрезал их над бровями, а сзади они не спадали длинной густой массой. Да, это все тот же щеголь Свенельд, которого Малфреда давно знала. А он еще первый воевода на Руси, витязь прославленный, к слову которого сама правительница Ольга прислушивается. А чего и не прислушиваться, если мудро порой так говорит? Закон жизни в преодолении трудностей, и только одолевший их добивается чего-то и получает награду. Все верно. Малфреда вдруг залюбовалась варягом. Ее витязь, ее защитник, друг преданный. Как же он хорош! Ястребиный профиль, крепкий подбородок, мощная шея. Плечи такие широкие, такие надежные. Она посмотрела на сильные руки Свенельда, выступающие из закатанных рукавов и схваченные у запястья кожаными наручами. И вдруг так захотелось забыть все свои страхи и волнения, избавиться от своего плотского голода, довериться этим сильным рукам, стать слабой и податливой, нежной. У Малфреды пересохли губы. Она ощутила нечто вроде удара в грудь. Сердце стукнуло и подпрыгнуло, а потом упало куда-то, и тут же нестерпимый пламень возгорелся во внутренностях. По ногам пошло тепло, но от этого тепла она и стала мелко дрожать. Дыхание участилось, голова же стала бездумной, откинулась на доски борта ладьи. И лежать так было даже удобно, если бы в душе не было этого волнительного беспокойства, потому что рядом, так близко сидел этот сильный светловолосый мужчина, надежный, привлекательный. «Что?» — спросил варяг, почувствовав ее взгляд. Она не осмелилась ответить, опасалась, что голос ее выдаст. «Это же Свенельд! Она знает его много лет, была его женой». И не забыла еще, как с ним может быть сладко. Свенельд. Даже имя его казалось ей сейчас манящим и обещающим. Пылкий парень. Огненный. Но Свенельд все же заметил ее волнение, поглядел более пристально. Она улыбнулась, медленно и зовуще. Грудь ее вздымалась. Но теперь и Свенельд не мог отвести от нее глаз. Тоже улыбнулся, так понимающе, ласково, только глаза его остались серьезными. Они долго смотрели друг на друга в лунном свете, под чужим небом, в чужом краю. Но при этом ничего не замечали, словно забыв, и где они, и что уже давно не пара, что сами отказались от этого. И все же, когда Свенельд склонился, Малфреда была не в силах сдерживаться, резко подалась вперед. Прильнула к его теплым, улыбающимся устам и глухо застонала, когда он накрыл ее губы своими, когда языки их встретились, а руки варяга медленно и сильно прижали ее к себе. Близкое дыхание опалило, стук сердца оглушил. Утром, когда совсем рассвело и смолк звук колоколов, на Оскалины прибыл сменить Свинельда боярин Сфирька. Корабельщики подали ему руку, помогли взобраться на борт. «Что тут у вас приключилось?» — спросил маленький боярин. «Опять шалила, что ли, Малфрида?» Выслушав ответ, Сфирька привычно смял в кулаке бородку. «Хм, надо же, а ведь княгиня ведьме своей наказала чудес своих не творить». «Да они сами того лезли, куда не просят», — ответили ему. «Зато сейчас Малфрида угомонилась. Но когда Свинельд ее приласкал и утихомирил, вон спят еще». Сфирька сообразил, о чем речь, хмыкнул, прошелся, перешагивая через скамьи туда, где на настиле высилась палатка у мачты. «Да оставь ты их», — сказали ему. Они только под утро угомонились, и в кои веки чародейка не скрежетала зубами и не подвывала, покуда колокола звонили. Отвлек ее воевода, утешил. Но Сфирька решил сам убедиться. Осторожно отодвинул край полога у входа в палатку, глянул, так и есть, спят. И сладко спят, даже проникший внутрь солнечный луч их не побеспокоил. Малфреда ногая лежала на своих разметавшихся темных волосах. Руки беспечно раскинуты, варяг спал рядом, обнимая ее, и его сильная рука покоилась на круглой груди чародейки. Сфирька осторожно опустил полог и дал знак приблизить к кораблю лодку. Перебрался через борт, устроился на корме и велел плыть назад. «Нечего мне торчать тут», — бормотал себе под нос. «И без меня обойдутся».